христианские чтения, мы предлагаем вам послушать рассказ «Я вижу свет». Рассказ переведен с английского Галиной Андреевной Михонцевой. Кованная железом дверь с трудом открылась. Джордан, капитан преторианской гвардии, вошел в сырую полутемную комнату. «Старик, можешь считать, что тебя удостоили чести? Всемогущий Калигула приказал доставить тебя к нему». Старый человек медленно наклонил голову, и его седые волосы слегка закачались. «А что с моими внуками, капитан?» Джордан перевел взгляд со старика на двух мальчиков, братьев-близнецов. «Они останутся здесь. Идем». Старый человек ласково посмотрел на детей и сказал: «Я вернусь как можно скорее». Один из мальчиков посмотрел на Джордана и опять на дедушку. «Можно нам помолиться, дедушка?» «Бог всегда слышит?» «Да, Бог всегда слышит», — твердо произнес старый человек. «Идем, старик». И они пошли темным коридором. Когда они вышли на свет, оказались на дорожке из каменных плит, которая вела на арену. «Вот, старый глупец», — сказал Джордан, — «здесь кончается твоя жизнь». Старый человек с жалостью посмотрел на него и покачал головой. «Нет, капитан, здесь начинается моя жизнь». Калигула, сидевший на троне, наклонился и презрительно оглядел стоявшего перед ним седого человека с внушительной осанкой. «Старик, на колени перед твоим императором!» Его голос перешел в крик. Джордан, стоявший в стороне, видел, что старик не испугался Калигулы. «Мой император, Бог», — сказал старик. Калигула взвизгнул и вскочил с трона. Джордан увидел, как жестокий и безжалостный Гарто, личный охранник императора, направился к старику. Не понимая, почему он это делает, Джордан быстро сделал шаг к пленнику, сильно рукой потянул его за руку и поставил на колени со словами: «На колени, собака!» Джордан сделал шаг назад. Взглянув на Гарто, он заметил выражение разочарования на его лице и понял, что спас старика от жестокой расправы. Он сам не знал, почему он так поступил, но он знал, что он и Гарто ненавидят друг друга. «Молодец, Джордан!» — Калигула захлопал в ладоши. «Эти христиане узнают, кто их бог, прежде чем я покончу с ними. Слышишь ты, старый глупец Томас?» Старый человек молчал. «Теперь встань на задние ноги, собака!» — визгливым голосом закричал Калигула. «Вставай! Я хочу посмотреть, как ты побледнеешь, когда я скажу тебе, какую смерть я приготовил тебе». Старый человек с трудом поднялся. Джордан, который был солдатом с 12-летнего возраста, не мог не восхищаться стариком. Он видел, что страх пока еще не овладел им. Джордан был смелым солдатом, человеком, который ценил и восхищался смелостью других. «А теперь, старик, слушай», — продолжал Калигула. «Ты отрекаешься, что ты христианин, Томас? Ты отрекаешься, что ты отец христианина Юстина?» «Отречься, что я отец Юстина? Никогда. Я горжусь своим сыном и готов всем и каждому заявить, что Юстин мой родной сын. Нет, Ваше Величество, вам не надо бояться, что я отрекусь от своего сына. Бояться? Заревел Калигула. Ты смеешь употреблять слово «бояться» рядом с именем Калигулы? Бояться. Я покажу тебе, что такое страх. Мы все услышим, как ты будешь кричать и отрекаться от своего ложного бога. Точно так, как твой отпрыск. Точно так, как Юстин отрекся. Мой сын не сделал этого. Спокойно и уверенно произнес Томас. Ты осмеливаешься говорить, что Калигула лжет? Разве ты был там, когда твой сын Юстин и его жена Юлия были на арене и оттуда ушли в другой мир, когда туда выпустили тигров? Я не был там, и мне не надо было там быть. Я знаю своего сына, я знаю, что он не просил милости, и он не отрекся от своего бога. Я знаю это так же верно, как знаю, что после ночи приходит день, а после дня наступает ночь. Глупец! Закричал Калигула. Джордан, когда ты поймал этого старого сумасшедшего, с ним были два маленьких христианина, не так ли? Два сына Юстина прятались в пещере, так? Джордан выступил вперед. Да, Ваше Величество. Старик и двое маленьких прятались в пещере. Прятались? В пещере? Трудно поверить. Ты хочешь сказать, что эти храбрые христиане действительно от кого-то прятались? Калигула пристально смотрел сверху вниз на Томаса. Это правда, храбрый христианин? Ты скрывался в пещере, как животное? Личная охрана императора и другие члены его двора громко рассмеялись. Я только хотел спасти моих внуков, Ваше Величество. Они еще дети и не знают, да и не поймут, почему некоторые люди так ненавидят их. А ты, значит, любишь всех и все? Да, Ваше Величество. Даже диких зверей? Тигров? Что ты скажешь теперь, Томас? Что скажешь? Ты все будешь держаться своей глупой веры в это христианство? Всегда. До конца жизни. Значит, до завтрашнего дня. Ну а что касается этих двух твоих внуков? Ты тоже решишь их судьбу сам? Не дашь ли ты им самим сделать выбор? Или ты опасаешься, что они могут отречься от своего невидимого бога, чтобы остаться в живых? Может быть, Ваше Величество, вы могли бы объяснить им и предложить сделать выбор? Нет, я предоставлю это тебе. Томас ничего не ответил, и Калигула приказал. Джордан, уведи его. По пути обратно Джордан не проронил ни слова. Но у самой двери камеры, где находились мальчики, он тронул старого человека за руку и спросил. Ты скажешь им, что у них есть шанс остаться в живых? Ты скажешь им, что они сами могут сделать выбор? Да, я скажу им это. Скажи им, и ты умрешь один. Они не захотят, чтобы их растерзали дикие звери ради прихоти старого человека и ради ложного бога. Для них бог не является ложным, капитан. А, слова глупого. Нет, капитан. Вера. Это слова веры. А Тони и Тами имеют эту веру. Они не откажутся от своего бога. Джордан дал знак стражнику отпереть дверь. Он видел, как братья-близнецы радостно бросились к своему дедушке и начали обнимать его. Джордан повернулся на каблуках и пошел назад. Он убивал христиан и видел, как многих терзали звери на арене, но сейчас, в первый раз, у него пробудилось чувство сострадания к ним. Но нет, не первый раз. Он испытал такое же чувство еще к одному из многих христиан, когда присутствовал при его смерти. К отцу этих близнецов, сыну старого Томаса, к Юстину, Юстину, христианину. «Да», — признался себе Джордан, — «он испытывал чувство сострадания к Юстину и его жене, Юлии. Он видел, как они шли на смерть, и не мог скрыть чувство восхищения, видя, как они были спокойны». Неожиданно Джордан плюнул. «Безумные христиане. Любой глупец, который отдает свою жизнь за какого-то невидимого Бога, должен быть безумным». Он вышел на свет, продолжая бормотать. «Жизнь после смерти. Может ли это быть в действительности? Нет. Однако нескончаемый поток христиан идет на арену. Кажется, что вместо одного убитого на его месте появляются 5 других. Это доказывает только, что христиане безумные». В это время он услышал рев голодного тигра, как будто порыв холодного ветра обнял его, и он содрогнулся. Он много раз слышал их голодный рев, но это не трогало его. А сейчас он по-новому воспринял этот яростный рев хищника. В камере Томас прислонился усталой головой к холодной каменной стене и, закрыв глаза, горячо молился Богу, прося его водительства. Мальчики забрались к нему на колени и обняли. Томас старался говорить с ними спокойным голосом. «Мне надо сказать вам что-то очень серьезное. Мы должны соединиться с вашими мамой и папой». «Но дедушка, мама и папа на небе с Богом». «Да». «Но дедушка, нам нужно сначала умереть, чтобы пойти на небо, правда?» Томас испытывающе изучал лицо мальчика, прежде чем ответить. «Да, это правда». Оба не сводили с него глаз, и лица их выражали вопрос. Потом Тони спросил тихим голосом: «Значит, нам придется умереть?» Томас кивнул головой. Дети переглянулись. Дедушка сказал: «Поймите, дети, вы можете не идти с дедушкой, если не хотите». «Что ты хочешь сказать, дедушка?» «Вы оба, или один из вас, может остаться здесь. При одном условии. Вы можете остаться здесь, но чтобы остаться в живых, вам надо отречься, отказаться от Бога». «Отказаться от Бога?» В один голос воскликнули мальчики. «Да, вы должны сказать императору, что вы не верите в Бога». «Но мы любим Бога, дедушка, и мы верим в Него». Я знаю, маленький. Но вы могли бы сказать императору, что не верите, а на самом деле вы бы верили тайно. Но тогда мы бы обманули императора». «Да, мы не можем говорить неправду о Боге, дедушка». «Я знаю, что вы не можете, дети мои. Император сказал, что если мы не откажемся от Бога, то умрем. Вам страшно?» «Не страшно, пока ты с нами, дедушка. Но скажи, почему император так ненавидит нас?» «Он не ненавидит нас, он боится нас». «Почему боится?» Но ведь никому не желаем зла. Мы любим всех, его любим. Я знаю, дитя мое. Но император не понимает этого. Ну так почему мы не скажем ему об этом? Ему говорили. Но он отказывается верить истине. Дедушка, а когда нам надо умереть? Томас посмотрел на них. Завтра. Старик раскрыл объятия, и мальчики прильнули к нему. Он крепко обнял их и, подняв глаза к темному сырому потолку темницы, безмолвно говорил Богу. Вот два невинных агнца, которые так сильно любят тебя. Прошу тебя, Отец Небесный, прояви к ним свою любовь и дай им силы, чтобы они могли встретить смерть с верой и мужеством. Утром послышался такой большой шум, что достиг даже подземелья. Томас знал, это мощное приветствие означало, что Калигула занял свое место и что их время близится к концу. Открылась дверь. В дверях стояла высокая фигура капитана Джордана. «Доброе утро, капитан!» «Ты в таком хорошем настроении, старик?» «Почему нет, капитан? Скоро мои трудности и испытания закончатся, и начнется счастливая вечность. Ты продолжаешь упорствовать? Скоро тебе придется доказать, настоящий ли ты христианин!» Джордан бросил взгляд на детей. Они останутся верными христианами, капитан. Ты хорошо объяснил им? Да. Я сказал им. И они предпочли смерть? Вы можете спросить их, если хотите. Джордан обернулся к детям. Но по их виду он понял, что старик сказал правду. И он снова обратился к Томасу. Ты первый пойдешь. Один. Но, капитан, ничего не могу сделать. Так решил император. Томас взглянул на капитана. Его голос, голос капитана, впервые за все время их разговора дрогнул. Старик спросил. Когда? Сейчас, ответил капитан. Разрешите мне еще чуть побыть с ними. Поторопитесь. Джордан отошел к стене и смотрел, как старик обнял мальчиков и как они вместе опустились на колени. Вы слышали? Спросил старик. Да, дедушка. Значит, вы знаете, что вам придется побыть без меня, но это будет очень недолго. Да, дедушка. Вы не будете бояться. Нет, дедушка, Бог будет с нами. Хорошо, очень хорошо. Теперь слушайте меня внимательно. Когда вам придет время идти за мной, я хочу, чтобы вы молились, когда будете идти вместе. И когда будете выходить из темницы на свет, закройте глаза очень-очень крепко и продолжайте молиться. И хотя ваши глаза будут крепко закрыты, вы увидите свет. Такой свет, какого вы никогда раньше не видели. Яркий небесный свет проникнет через ваши плотно закрытые глаза, и это будет прекрасно. Запомнили? Близнецы согласно кивнули черными головками. Да, дедушка? Томас призвал благословение Господне на них, прижал к груди и поцеловал. Повернувшись к капитану, он сказал, «Спасибо, капитан. Я готов». Джордан пошел к двери, позволив старику еще раз на секунду обернуться к внукам. «Очень скоро мы опять будем вместе. И навсегда, дорогие мои». Это были последние его слова. Проходя вместе со старым Томасом по длинному коридору, Джордан слышал нетерпеливые крики толпы, жаждущие кровавого зрелища. Когда они вышли из подземелья и приблизились к арене, Томас впервые обратился к Джордану. Капитан, я хочу поблагодарить вас за ваше доброе расположение к детям и ко мне. Джордан, охваченный необъяснимым чувством вины, не знал, что ответить старому человеку. И пока он стоял, так будто онемевший, Томас повернулся и вступил на арену. Громовые крики и вопли потрясли арену. Джордан бросился назад в коридор, приказав стражу открыть дверь. Он вошел в камеру и увидел детей, которые сидели вместе, взявшись за руки. Джордан подошел к ним. Они без всякого страха посмотрели на человека, возвышавшегося над ними. «У нас мало времени. Вы не передумали? Вы все еще хотите идти за своим дедушкой? И вам не страшно от этого?» И он указал на шум, достигавший даже подземелья. «Не страшно». Джордан услышал, как крик толпы перешел в рев. И он указал на шум, достигавший даже подземелья. «Не страшно». Джордан услышал, как крик толпы перешел в рев и понял, что старик мертв. «Этот бог», — произнес Джордан, — «он всех принимает? Если сердце свободно, чтобы поверить в него, а что нужно сделать, чтобы бог увидел человека? Он видит вас сейчас. Он видит всех, везде». В этот момент раздался сильный удар в дверь. «Капитан Джордан, они ждут христианских детей!» — крикнул стражник. «Хорошо!» — ответил Джордан. «Сейчас!» Он опять обратился к мальчикам. «Примет ли ваш бог меня?» «О, да! Да!» — воскликнули близнецы. «Если вы попросите его об этом в молитве». «А как мне совершить эту молитву?» «Скажите, дорогой Бог, ты живой, добрый Бог. Ты видишь мое желание быть твоим. Прости мне все. Тот свет, о котором говорил ваш дедушка, вы увидите этот свет даже с закрытыми глазами?» «Конечно, увидим». Опять раздался стук в дверь. «Капитан, толпа проявляет нетерпение». «Вы готовы?» — спросил Джордан мальчиков. Не говоря ни слова, близнецы встали. Когда они проходили по проходу, дети услышали, как что-то со стуком упало на пол, и остановились. «Капитан, вы уронили свой меч?» «Да». «Дети, хотите взять меня за руки?» Они молча кивнули, и один встал по одну сторону высокого солдата, другой — по другую. Джордан взял маленькие руки и крепко сжал. «Мы подходим к входу, на арену. Вот об этом месте дедушка говорил, что здесь вы увидите свет. Закройте глаза». Они были еще при тусклом освещении в коридоре, когда один из близнецов воскликнул, полный удивления и восторга. Я вижу свет, яркий свет, я вижу. Крепко держа мальчиков за руки, Джордан закрыл глаза и произнес: «Дорогой Бог, я верю в тебя. Я верю, что ты живой и добрый Бог. Прости меня, я...» Один из стражей, стоявший у входа на арену, с изумлением смотрел, как статный капитан и двое детей прошли мимо него и вступили на арену. «Капитан Джордан!» — крикнул он. Он заметил слезы на лице капитана, а затем услышал, как Джордан громко и радостно воскликнул: «Дети, я вижу свет! Он здесь!» Но для стражников эти слова навсегда остались загадкой.